серная кислота содержит связь OH. Фтороводород H2. То есть это две связи, которые способны образовывать водородные связи с водой, которая тоже имеет связь OH. И растворение происходит практически неограниченно.